Карл VII, Людовик XI, Карл Смелый. Карл VII, французский король, годы жизни 1403-1461, Людовик XI, французский король, жил в 1423-1483 годах, Карл Смелый, герцог Бургундии, годы жизни 1433-1477. Гибель Жанны д'Арк не изменила ход Столетней войны. Англичанам так и не удалось подчинить Францию. Французские войска отвоевывали город за городом. Герцог Бетфорд, опекун молодого английского короля и командующий его войсками, был женат на сестре своего союзника, герцога Бургундии, Филиппа. Вскоре его жена, Анна Бургундская, умерла. Прошло всего несколько месяцев, и Бетфорд влюбился в другую француженку, Жаклин де Люксембург, и женился на ней. Это обидело герцога Бургундского. Он заключил мир с французским королем Карлом VII и признал его законным правителем Франции. Объединенные французские войска подошли к Парижу. Английский гарнизон капитулировал и открыл ворота города. Карл VII торжественно въехал в столицу. Но, изгнав врага из центральной Франции, Карл VII почти прекратил борьбу. В это время при его дворе появилась Агнесса Сорель, молодая фрейлина герцогини Анжуйской. Агнесса родилась в семье небогатого дворянина. Ее красота поражала современников. Агнессу называли «самой красивой женщиной Европы XV века». Король влюбился в юную фрейлину, и она стала его любовницей. Некоторые историки утверждают, что благодаря именно Агнессе Сорель завершилось освобождение Франции. Слабый и безвольный Карл VII смирился с тем, что часть его державы останется англичанам. Вместо военных приготовлений он занимался охотой, а деньги из государственной казны шли не на вооружение, а на придворные балы и на любимое занятие короля – разведение плодовых садов. Видя все это, Агнесса Сорель решила продолжить дело, начатое Жанной д'Арк, и добиться полной свободы родины. Неотразимая красавица знала, что Карл VII уже не представляет без нее своей жизни. Тогда Агнесса рассказала королю, будто бы в детстве астролог предсказал ей, что она станет возлюбленной монарха, который победит своего соперника в борьбе за великую страну. А так как победа все еще склоняется на сторону англичан, то судьба, видимо, приведет ее ко двору английского короля. Карл VII был очень впечатлительным. Он поверил рассказу Агнессы и, боясь потерять ее, оставил охоту и сады, стал заниматься войсками и возобновил военные действия против англичан. Французы выдворили врагов из их последнего оплота полуострова Бретань. При городке Кастильон войско Карла VII выиграло битву, которой и завершилась Столетняя война. Это сражение нельзя назвать решающим. Англичане не потерпели сокрушительного поражения. Они даже сохранили за собой порт Кале на французском берегу Ла-Манша. Но, тем не менее, война была закончена, и Франция освобождена. Несмотря на свою мягкость и слабохарактерность, Карл VII сделал многое, что стало основой будущего развития Франции. Король издал закон, по которому французская церковь, оставаясь католической, получила независимость от Рима. Церковные должности больше не раздавались чужестранцам. Карл VII возобновил деятельность Генеральных штатов, французского парламента, привел в порядок суд и государственные финансы. Это позволило ему при поддержке горожан учредить постоянное войско. Наемники, которых приходилось брать на время военных действий, становились в мирное время шайками грабителей. Часто они не только притесняли местных жителей, но и угрожали самому королю, особенно когда какой-нибудь герцог, недовольный монархом, приглашал их к себе на службу. Карл VII запретил своим подданным иметь войска. Теперь содержать армию мог только король на деньги, выделяемые парламентом. Вместо отрядов наемников и ополчения, собранного баронами и герцогами, появилась армия, получавшая королевское жалование. Сначала она состояла всего из 15 рот, 9 тысяч человек. Дворянам не понравились эти перемены. Оставшись без войска, они теряли свое влияние на короля и на жизнь государства. Несколько герцогов королевской крови подняли восстание. Они обвинили Карла VII в том, что он окружил себя простыми горожанами и вместе с ними принимает все решения. На сторону герцогов встал и наследник престола Людовик XI, и наемные войска, распущенные Карлом VII и потерявшие работу. Но городское население поддержало своего короля. Карл VII взял несколько крепостей, захваченных мятежниками, и подавил восстание недовольной знати. Он даже не казнил тех, кто поднял на него оружие, и простил всех восставших. В это время Агнеса Сорель оставалась верной подругой короля. Он подарил ей замок Боте-сюр-Марн, и теперь ее стали называть госпожой Боте. В переводе с французского «Боте» значит «красота», и этот титул как нельзя лучше подходил для нее. А поэты и многочисленные обожатели присвоили ей другой титул — «прекраснейшая из прекрасных». Жена Карла VII, Мария Анжуйская, некрасивая, но благоразумная, по совету своей матери не преследовала соперницу. Агнеса Сорель тоже не затевала интриг против королевы. Она родила Карлу VII 3 дочерей, и они не могли претендовать на престол. Наследник короля, Людовик XI, в отличие от своей матери, возненавидел Агнесу. После тяжелых родов 4-го ребенка, тоже девочки, Агнеса не оправилась от болезни и после долгих мучений умерла. Придворные считали, что ее отравил Людовик XI, боясь, что родится мальчик, и король в обход старшего сына передаст ему трон. Людовик XI с детских лет участвовал в политической борьбе. Ребенком он возглавлял отряды, осаждавшие небольшие крепости, занятые англичанами. Обычно, овладев крепостью, Людовик устраивал страшные кровавые расправы над пленными. Когда дворяне подняли восстание против Карла VII, наследник престола выступил против родного отца. Король боялся своего старшего сына. Он знал, что Людовик способен на любую подлость, на любой коварный поступок. После смерти Агнессы этот страх усилился еще больше. В последние годы жизни Карл VII опасался, что сын отравит его. От страха и мнительности король перестал принимать пищу и умер, уморив себя голодом.